Глава 25. Как только мы оказались в лесу, я скинул банши под дерево и спрятался за ним же от бегущей толпы. Ускоренно переобулся, достав шмайсер для себя и запасную винтовку для блондинки. Сменил позицию, чтобы не топтаться в одном месте. И приготовился встречать погоню. Короткими очередями я срезал самых шустрых, постепенно отступая все глубже в лес. Следил, чтобы банши не отставала. Шли мы на свет фар буханки, замаячивших в просеке. А когда пыл погони поугас, и только пули продолжали свистеть над головой, выбивая щепки из деревьев, мы снова побежали. Гидеон распластался на крыше моторки, практически в обнимку с тремя винтовками. Перезаряжать он их не успевал и просто отстреливал одну за другой. Как только заметил нас, он перебрался в кабину и дал по газам. Проломился сквозь кусты, лихо подставив открытую дверь, и как только мы заскочили внутрь, сорвался в темноту. Повалил молодую елку, забуксовал, но выровнялся и под звонкие шлепки пуль о кузов помчал подальше от деревни. «Кажется, я нашел!» — крикнул Гидеон, сворачивая карту и подходя к нам. «Как она? До свадьбы заживет?» «Типун тебе на язык, старый!» — прохрипела банши. «Не родился еще тот герой, кому я готова отдать свою руку, сердце и взрыватель. А бодряк уже сейчас нужен». «Не дергайся, бомбезная ты наша принцесса», — посоветовал я. Аккуратно придавил девушку к сиденью моторки и с помощью Харми провел оздоровительные процедуры. «Короче, давайте сразу выливайте все подколы и издевки». Банши вырвалась из моих рук и с кряхтением вылезла из буханки. «Я знаю, что облажалась и готова потерпеть, но только сейчас. Потом капец каждому, кто про это вспомнит». «Иди, я тебя обниму. Мы перепугались все». Я протянул руки, чтобы обняться. Но Банши посмотрела на меня таким взглядом, будто у меня на лбу таймер обратного отсчета до самоуничтожения, и она пытается его ускорить. «Завязывайте уже», — вмешался Гидеон. «Я изучил карту. Многое, конечно, они перестроили здесь, но есть три места, куда могли увезти императора. Вот, смотрите». Гидеон выбрал более-менее ровное место на земле и включил фонарик, разгоняя предрассветную хмарь. От погони мы оторвались 2 часа назад, вырулили на заброшенную очень старую дорогу и еще километров на 100 забрались вглубь губернии. Остановились на привал, только когда нашли огромное поле, заросшее сорняками, такими высокими, что они скрывали крышу буханки. Ближайшие деревья, где могли располагаться вороньи гнезда, росли примерно в 100 метрах от нашего временного лагеря, а границу поля патрулировала белка. Так что хоть ненадолго, но мы позволили себе расслабиться. Луч фонарика, частично скрытый рукой священника, указал на первую точку. «Здесь место силы», — сообщил Гидеон. «Очень старое. Здесь чуть ли не 1000 лет назад языческим богам поклонялись. И, судя по знакам, вот в этом лесочке что-то типа храма жрецов-грешников. А зачем его в такой глуши держать? Почему не в местной столице?» Банши дернула руку Гидеона и переместила фонарик в центр губернии, на самую большую точку. «Потому что, если они качают из него кровь или заставляют принимать участие в каких-то ритуалах, то это будут делать верховные жрецы, а они пасутся здесь», — терпеливо объяснил священник и вернул луч фонаря, а потом провел его в сторону. «Или здесь, в месте первого крупного разрыва, который запустил цепочку последующих открытий и, собственно, краха губернии. А третье? Земли Львова, старые, еще со времен до катастрофы. Там крепость целая», — пожал плечами Гидеон и сдвинул луч света вверх, подсветив довольно большое озеро. «Кому, как не ему, доить императора?» «Так, а мы где сейчас?» – спросил я. Попытался запомнить и прикинуть возможный путь. «Император, конечно, важен, но у меня и свои планы были». «Ближе всего зона с разрывом». Гидеон ткнул в точку на карте, где находились мы, и провел линию до второй точки. «Значит, туда. Если не найдем государя, то хоть разрыв прикроем», – предложила банши. Возражение не последовало. Только глядя на карту, мы поняли, что буханка – не лучшее средство передвижения. И какой-нибудь небольшой, но шустрый баркас подошел бы больше для маневров по огромному количеству местных речек. Про болото так вообще проще промолчать. Гидеон долго прикидывал оптимальный маршрут. Но как ни крутил, все равно выходило, что моторку надо бросать. Потом одолжить у кого-нибудь лодку, а потом еще топать пешим ходом по болотам. Можно было иначе, но сильно в объезд и мимо крупных поселений, где остаться незамеченными было бы проблематично. И мы пошли. Буханка сопротивлялась долго, будто дед из нее ушел, а характер его остался. пробиралась через такие дебри, через которые и танк бы, наверное, не проехал. Трижды ее вытаскивали, рубили молодые елки, чуть ли не прокладывали новые дороги. Но добрались дальше, чем планировали. Нашли разрушенную мельницу на небольшой реке, спрятали там моторку и откопали старую лодку. Привели ее в порядок и на следующее утро уже топали оставшиеся 20 верст по болотам. Заросли, одичали и опухли от комаров и мошкары. И если сначала делали все, чтобы не встретить грешников, то сейчас дошли до того, что когда Гидеон сказал, что мы почти на месте, Банши чуть не расплакалась от счастья. И я готов был к ней присоединиться, но ограничился тем, что почесал грязевую корку из тины и пыли, выросшую вместо бороды. Но когда между деревьев появился просвет, оказалось, что мы рано обрадовались. Там ничего не было, буквально. Выжженная земля, пережившая не одну бомбежку. Обугленные искривленные пеньки, расколовшиеся камни и вздыбившаяся земля с огромной воронкой посередине. «Это как понимать?» – спросил я и кивнул Гидеону на пепельную землю. «Разрыв, видимо, истощился», – пожал плечами священник. «Я такого еще не видел, только слышал». «Я видела», – вздохнула Банши. «Если разрыв не закрыть, то со временем, когда он потеряет силу, он не исчезает, а становится вот таким вот образцово-показательным бобом». «И что? Грешники об этом не знали?» «Должны были знать. Скорее всего, не рассчитали просто». Гидеон окинул взглядом выжженную землю, занимающую примерно 3 футбольных поля, вздохнул и развернулся. «Вот поэтому их и надо закрывать, а не тянуть дармовую силу. Поехали, теряем время». Вернулись к буханке и по дороге к жреческому храму даже немного пришли в себя. Наткнулись на охотничью избушку, нашли внутри следы недавней зимовки и немного съестных припасов. Помылись, просохли и, наконец-то, выспались. Уходить не хотелось. Здесь мы обрели не только горячую еду и теплый очаг, но и давящее, тоскливое чувство, что, возможно, в последний раз так сидим. В этой губернии так точно. Банши лепила бомбы из того, что осталось и нашлось в моих запасах. Гидеон мерно бормотал, перечитывая свою книгу. А я в гипнотической полудреме смотрел на огонь и общался с дедом. Но как только наступила ночь, мы снова отправились в путь. А через 2 дня еще раз спрятали буханку, от рассвета до заката просидели в какой-то холодной яме, прячась от проходящего мимо поискового отряда грешников. Легко могли перебить их, но тогда вся округа поняла бы, где мы находимся. И только на 5-й день Гидеон сказал, что мы пришли, и отправил меня на разведку. Поселение грешников расположилось на довольно узкой, но по заверениям Гидеона, очень глубокой реке. Подойти близко мы не смогли. Вокруг деревни со стороны леса было как минимум 2 охранных периметра. Первый – вороньи гнезда на деревьях и странного вида деревянные столбы на земле. 2 метра в высоту с вырезанными лицами, искривленными гримасами боли и отчаяния. Стиль, как у древних язычников, но исполнение более детальное. Их не вырезают, там души людей внутри. — поправил Ларс. — Злые или за нас? — деловито уточнил Муха. — Тебя бы так раскорячило в древесине. Ты бы за нас был? — Типун тебе на язык! — фыркнул Муха, но потом, подумав, добавил. — Я бы всегда за вас был. — А если серьезно? Просто пугачи или опасные? — Не пугачи, а что-то типа завесы. Посмотри за них через ауру, там пустота сплошная будет, — ответил профессор на мой мысленный шепот. — А вот те, которые дальше... Те опасные. Я последовал совету и переключился на ауру. И действительно, ничего не увидел. Сами столбы и гнезда над ними худо-бедно, но светятся. И даже какой-то зверек перед нами прошмыгнул. А дальше как отрезало. Глушилки или экраны, не дающие понять, что и кто нас ждет. И тем более скрывающие уникальную ауру императора. Если он там, конечно. Я вернулся к нормальному зрению, которое благодаря деду стало намного острее. 50 метров за столбами стоял следующий ряд защиты. Уже меньшим радиусом, сужаясь вокруг поселения, были расставлены кули с черепами. Из пустых глазниц рассеивалось едва заметное красное свечение. Причем человеческих там не нашлось. А самым понятным был, похожий на медвежий. «Увидел?» – спросил Ларс. «Это души деймосов. Черт его знает, на что они среагируют. На любого постороннего или на команду какого-нибудь грешника». «Черта, мы ведь уже завалили?» – удивился Ленька. «То другой был, не настоящий», – хмыкнул Ларс. В полумраке я насчитал 22 черепа, и принялся изучать само поселение. На западной стороне, практически у самой воды, грешники возвели что-то типа кургана. Насыпной холм был освещен только двумя тусклыми фонарями у узкого входа. Темная громадина чем-то напоминала пирамиду 10-метровой высоты. Перед фонарями, периодически попадая под их свет, бродили двое крупных мужчин. Правее, практически напротив места, где мы залегли, виднелся большой длинный дом без окон, который мог быть чем угодно, от мастерской до лаборатории. Рядом с ними расположился домик поменьше, в окне которого горел свет, и еще две небольшие пристройки. С правой стороны поселения стоял еще один длинный дом, но в этот раз двухэтажный, похожий на общежитие или казарму. Я насчитал 8 окон на втором этаже. Еще, скорее всего, столько же с обратной стороны, плюс первый этаж. Итого имеем почти 30 комнат и столько же бойцов, если, конечно, грешники в комфорте живут, а не штабелями укладываются. В трех окнах горел тусклый свет. На крыше вдобавок установлен мощный фонарь, практически прожектор, бьющий в сторону воды. Рядом с ним, на фоне темного неба, выделялись три силуэта с оружием в руках. «Справа гарнизон, а жрецы и их жертвы должны быть в кургане», – прошептал Гедеон, словно читая мои мысли. «Только не обманывайся. Там не просто землянка. Несколько уровней под землей может быть». «Не потянем», – еле слышно произнесла Банши с другого бока. «Тут рыл под полсотни». «Нам не нужно с ними общаться», – ответил священник. «Нам просто нужно вывести императора за пределы охранного периметра и активировать телепорт. Всего-то делов. И чего это я сомневаюсь?» Вздохнула Банши. «Что тогда делать будем?» «Я с воды попробую зайти. Проберусь в курган», — предложил я. «А вы отход прикроете. На западной стороне овраг есть. Там соединимся и уйдем через портал, а?» «Других вариантов я не вижу», — вздохнул Гедеон. «Но ты уверен? Если на воде нет охраны, не значит, что ее нет под водой. Скорее, наоборот». «Уверен», — отрезал я и мысленно обратился к Мэну, чтобы уточнить, сколько минут мы продержимся без воздуха. Пару раз мы такое уже проделывали. «Тихо!» — прошипел Гедеон. Он дернул нас к земле, чтобы мы полностью скрылись за корягой, из-за которой наблюдали. Справа, там, где в рассвете деревьев мелькала дорога, послышался шум моторок. Две или даже три. Я выпустил горностая и отправил его сильно в сторону, чтобы он не попался в поле зрения ворон. Через минуту у меня уже была картинка. Черные моторки, три штуки. Одна пузатая, вероятно бронированная, представительского типа. И две новые для меня модели. Высокие квадратные джипы, отдаленно похожие на современные гелики. Даже не по дизайну, а скорее по тому впечатлению, которое они оставляли. Какая-то важная шишка и жесткие парни в охране. На всех моторках золотом отливал обновленный герб Львова. Над мордой зверя появилось стилизованное изображение короны, а снизу полукругом шел нечитаемый витиеватый текст. «Брайт пожаловал. Может быть, и сам Львов». Я даже не прошептал, а скорее прошипел, чувствуя, как во мне разгорается злость, явно сдобренная эмоциями деда. Причем настолько сильно, что у меня по шее холодок пробежал, а короткий ежик волос встал дыбом. Я чуть было не вскочил с земли, но неожиданно тяжелая рука Гедеона припечатала меня обратно к земле. «Не сейчас!» – прошептал священник. «Успеешь еще. Если он здесь, то и император, скорее всего. А всех мы не потянем». «А если его увезут?» – спросила Банши. «Может, это будет и не самый плохой вариант», – шепнул Гедеон и замолчал. Мы притихли и начали наблюдать. Моторки благополучно преодолели первый ряд защиты, а перед вторым притормозили, посигналили и стали ждать. Из большого дома вышел мужчина в накидке с капюшоном и посохом в руке. Посох был занятный. Уменьшенная копия тех, что выполняли защитную роль, тоже с набалдашником в виде черепа, только он принадлежал какой-то твари с клювом и костяным гребнем. Походка у него была медленная, будто старческая, но подгонять его никто не рискнул. Он поднял свой посох, и в ближайших к моторке черепах красное свечение в глазницах сменилось на зеленое. Получив разрешение на проезд, машины аккуратно въехали в поселение, высветили фарами деревянные постройки, колодец, телегу, несколько ящиков, невысокую оградку и несколько часовых. Остановились около кургана. Из легковушки выбрались два человека и, не останавливаясь перед охраной, те расступились с резким поклоном. Зашли внутрь. Утверждать, что это Львов, я не мог. Слишком далеко. По фигуре похож, но не более того. Я чувствовал скверну, пока моторки не пересекли защитный круг, но чуть другую, нежели раньше. Либо он стал еще сильнее, либо это кто-то другой из ближайшего окружения. Следующие 10 минут ничего не происходило. Меня продолжало потряхивать от кипевшего внутри бешенства. Хотелось плюнуть на все и броситься к кургану, найти там Львова и там же его похоронить. Но Гидеон был прав. С такой подмогой мы даже в полном составе Зарибы не справились. Так что ждем и мнем рукоятку кочегара. Гладкое, теплое дерево успокаивало. Я представил, как упирают дуло обреза в подбородок Львова и стреляют дуплетом. Так, чтобы в одном стволе слеза ангела, а во втором разрывной. Чтобы рыдать, так рыдать. Взахлеб и во все стороны. Отпустило слегка. Еще через полчаса фигуры снова оказались снаружи, на сей раз в сопровождении еще двух стариков. Явно спорили о чем-то. Одни оправдывались, другие выговаривали. «Надеюсь, он их ругает не за то, что они батюшку-царя до смерти заморили», — нервно хихикнул Ларс. «Скорее торопит», — предположила Харми. «За смерть либо похвалили бы, либо самих прибили на месте». По жестам и движениям стало понятно, что буря над жрецами миновала. Они перестали оправдываться, выдохнули и попытались пригласить гостей в дом. Но те приглашение проигнорировали. Вместо этого быстро залезли в моторки. С визгом, который даже до нас долетел, стартанули и, освещая дорогу мощными фарами, рванули на шоссе. — Идем? — прошептала Банши. — Рано. Могут на шум вернуться, — ответил Гидеон. — А потом рассветет? «И будет поздно», — поддержал я блондинку. «И придется следующую ночь ждать». «Ладно, пусть только отъедут немного. Амулет телепорта не потерял? Помнишь, как пользоваться?» Я сжал плечо Гидеона, одновременно подтверждая и успокаивая, и достал из кармана серебряный медальон. Открыл, любуясь игрой ночных звезд на переливающейся зеркальной поверхности. Вспомнил слова Морока. Открыл, надавил на стекло и напитал силой. Закрыл и убрал обратно, пока рано. «Я пошел. Ждите сигнала». «Только давай не так, как я в прошлый раз», — попросила Банши и легонько ткнула меня под ребра. «Видимо, на удачу».